Глава 7. Новый директор. Над сонным лагерем прозвучал резкий сигнал подъема. Пора вставать. Но как же не хочется. Рядом на своих кроватях сонно завозились девчонки, тоже не спешившие просыпаться. Василиса потянулась, сложив руки в замок, сделала усилие и рывком села на кровать. Она сразу заметила отсутствие Инги. Постель Дылды оставалась нетронутой. Неужели она где-то засиделась допоздна или вышла с утра пораньше? А может, демонстративно не хочет жить в одном доме со своим врагом? Василиса тихо фыркнула. В любом случае, ей-то какое дело? Пусть Инга делает, что хочет. Быстро натянув футболку и джинсовые шорты, девочка схватила зубную щетку, пасту и побежала в общую комнату для умывания. Там, среди длинных рядов умывальников, она встретила Фэша и Ника. «О, привет!» Девочка заняла свободный умывальник напротив мальчишек. Со всех сторон, вяло переговариваясь друг с другом, начинали подтягиваться сонные обитатели лагеря. «Привет!» — поздоровался Ник, вовсю орудуя зубной щеткой. Фэш что-то буркнул. Мальчишка с недовольным видом пытался пригладить взлохмаченные волосы. «Как спалось?» — спросила Василиса, ополаскивая водой лицо. Она вдруг поняла, что забыла полотенце. Ник это заметил и протянул свое, почти сухое. «Спасибо», — поблагодарила девочка. «Мало спалось», — буркнул Фэш, продолжая бороться с прической. «И домики тесноватые», — кивнул Ник. «Но их можно расширить за счет пристроек. В коридоре даже упасть некуда. Когда я обувался, чувствовал себя тонкорогом в стойле». Василиса, только-только набравшая воду в рот, прыснула, расплескав ее вокруг. Пришлось вновь воспользоваться полотенцем Ника. «Домик — это тебе не замок, конечно», — насмешливо произнесла она. Фэш осклабился. «Да уж, конечно, не замок», — передразнил он. «Даже в Змеулане у меня была большущая комната. В воздушном замке я вообще гулял, где хотел. А здесь даже умываться приходится почти на улице». Он уныло оглянулся на распахнутые настежь окна. «Что сейчас по расписанию? Не знаешь?» «Через 15 минут бег». — откликнулась Василиса. — Лёшка говорил, что по субботам здесь всегда кросс. После этого завтрак, потом отрядный сбор, — припоминала она. — Опять тренировки, обед, тихий час. — Понятно, понятно, — замахал на неё руками Фэш. — Оттас. Заставляют бегать с самого утра. Я бы лучше поспал. Не слишком ли круто для нас ходить ночью в Змеулан и встречаться там со Строгором, а потом целый день следовать дурацкому режиму в дурацком лагере? «Зато здесь нет твоего дяди», — успокоил Ник. «И вообще мне здесь нравится. Так необычно. Интересно ведь пожить, как простые остальцы. Помнишь, мы хотели вместе попутешествовать, а, Фэш?» «Да все тут хорошо, кроме домиков». Ник осуждающе покачал головой и снова загорелся. «Кстати, коридор можно расширить за счет веранды, которая вообще не нужна. Вряд ли кто-то будет пить чай, любуясь видом на соседние домики, такие же маленькие». «Ты вроде хотел строить часовые замки, а не будки для собак». Василисе стало обидно за лагерь. «Да вы просто избалованы!» — горячо воскликнула она. «Я жила в очень маленькой квартире, где у меня вообще не было ничего своего. Этот домик — просто дворец по сравнению с обычной городской квартирой. Из окна можно ведь на лес полюбоваться!» Фэш сдвинул брови и сильно наморщил нос, всем своим видом показывая, что он придерживается иного мнения. «Не знаю, что такое городская квартира», — снисходительно произнес он, «но почему-то уверен, что в этом мое счастье». Поняв, что с прической выходит полный швах, Фэш сдался и засунул голову под струю воды из-под крана. Насупленная Василиса украдкой кинула на него взгляд и вдруг застыла. У самого основания его шеи, где начиналась линия волос, она разглядела маленькое черное крыло летучей мыши. «У тебя что, татуировка?» — изумилась она. Фэш так дернул головой, что ударился о кран и от боли подскочил на месте, ударившись во второй раз. «Тебе показалось!» — прорычал он, потирая ушибленную макушку. «Нет, я видела!» — тут же заспорила Василиса. Мальчик глянул на нее чуть ли не с ненавистью. «Нет, тебе показалось, ясно? Забудь!» Василиса перевела взгляд на Ника, но тот мгновенно отвел глаза и стал еще интенсивнее чистить зубы, грозя соскоблить всю эмаль. На них начали коситься, поэтому Василиса предпочла не продолжать беседу. «Ну и ладно», — подумала она. Наверняка это еще один семейный секрет. Кросс длился ровно 30 минут. Фэш с Ником отстали от Василисы, но бежали ровно, явно привыкли к физическим нагрузкам. Значит, специально сторонились ее из-за разговора о злосчастной татуировке. В столовую их повели по отрядам. Серега, одетый в свою любимую черную майку с красным черепом, вовсю надрывал глотку, пытаясь сделать из подопечных подобие организованной толпы. Рита и вожатая второго отряда Алиса бегали вокруг, решив построить ребят по парам, но тоже не преуспели в этом. Наконец, Василиса оказалась среди ребят второго отряда, и пока шло окончательное построение, краем уха услышала разговоры о том, что, оказывается, директор лагеря до сих пор не объявился, и вся администрация пребывает в панике. За завтраком ребята все равно сели вместе. Вскоре к ним присоединились Диана с Лешкой. Последний отдельно тренировался со своей командой, поэтому пришел разгоряченный. Как только они уселись, им подали блинчики с творогом, политые сметаной и медом. «Ужас!» — расстроился Лешка, стараясь отгрести золотистую жидкость на край тарелки. «Лучше бы эти гадские пчелы делали шоколад или метали какую-нибудь икру, а не эту липкую гадость!» Василиса молча отдала Лешке свой последний блинчик, на который по счастливой случайности мед не попал. «О, спасибо! Теперь я твой должник навеки!» «Рассчитаешься как-нибудь мороженым!» — улыбнулась Василиса. Фэш закатил глаза и демонстративно отправил в рот пол блинчика с медом. «И это мы-то разбалованные!» — с намеком сказал он. Диана зевнула, прикрывшись ладошкой. «Ты почему не бегала?» — тут же упрекнул ее Фэш. «Мы обещали подчиняться здешним правилам». «Я просто проспала!» — огрызнулась та. «Если мы будем ходить в гости по ночам, то вряд ли сможем высыпаться как следует. Поход в замок Змеулан вытянул у меня все силы. До сих пор в ушах это зловещее тиканье. Как ты там жил?» «О, я тоже слышала!» — обрадовалась Василиса. «И во дворе, и наверху башни, и даже в комнате, когда...» Она замолчала, поняв, что начала рассказывать об отце. Фэш тут же повернулся к ней и принялся сверлить глазами. «Значит, Острогор водил тебя в главную башню?» — медленно произнес он. «Интересно, о чем же вы разговаривали?» «Тише вы!» — осадил их Ник. «Поменьше болтайте о наших делах. Не привлекайте внимания остальцев. После соберемся где-нибудь в тихом месте и поговорим». Лешка на это иронично хмыкнул и обратился к Василисе. «Как там Инга? Не достает тебя? Ты только скажи, я с ней поговорю!» Василиса поморщилась. «Инга даже не ночевала в домике», — ответила она. «Не знаю, почему. Может, не хочет находиться со мной под одной крышей?» Фэш глумливо фыркнул. «Меня это не удивляет». Василиса тут же обозлилась. «Интересно, чтобы ты запел, будь твоим соседом Марк. Сколько времени вы бы смогли выдержать друг друга, находясь в одной комнате?» «Не спорю», — на этот раз миролюбиво отозвался Фэш. «Я бы сразу выгнал его в зашей. Если честно, не вижу проблемы. Переселяйся к нашей ленивой фее, и все». Диана одарила мальчишку убийственным взглядом. «Это невозможно», — вздохнула она. «Я уже спрашивала. Со мной живут эти... волейболистки». Фея недовольно цокнула языком. «Лучше бы мы все жили в одном домике», — вмешался Ник. И тут же сконфузился. «Ну, это невозможно, конечно, потому что...» Он замолк и густо покраснел. Диана одарила его ехидной улыбкой. «Нам стоит найти тайное место», — наклоняясь ближе к столу, произнесла она, «чтобы там всегда проводить наше совещание, какой-нибудь укромный уголок, о котором бы никто не знал». «Может, прыгнем в часолист?» — оживился Ник. «Мы еще втроем не были». «Не подходит», — покачала головой фея. «Днем часодейство на Остале не имеет силы. Нам придется подыскать что-нибудь рядом». «Я давно нашел», — нарочито небрежным тоном произнес Фэш. «Еще вчера вечером отыскал секретный лаз в заборе. Уверен, о нем никто не знает. Так вот, чуть дальше в лесу есть старая заброшенная беседка. Одна лавка там поломана, зато есть столик и вообще...» «Где это?» — вскинулся Лешка. «Я хорошо знаю всю территорию лагеря. Такого просто не может быть!» Фэш скривился, как от зубной боли, всем своим видом показывая, что он не намерен спорить, потому что и так прав. «Ну что ж, посмотрим на беседку во время тихого часа», — подвела итог Диана. После завтрака объявили общий сбор старших отрядов в библиотеке. В просторный читальный зал набилась целая куча народу. Тем, кто пришел первым, посчастливилось завладеть стульями. Остальные занимали проходы между рядами или же подпирали спинами стенки книжных шкафов. Самые неприхотливые расселись на ковре прямо перед трибуной для выступлений. Вожатые совсем не препятствовали этому. Чем больше придет ребят, тем лучше. Глядя на их загадочные лица, все поняли, что у вожатых есть очень важные новости. Лёшка загробастал для Василисы и Дианы целый стол и три стула. Пока девчонки пробирались к нему через толпу, он успел раздать около десятка подзатыльников наглецам, желавшим воспользоваться якобы свободными местами. Фэш с Ником не пошли к ним, остановились у самых дверей комнаты, по-видимому, не желая участвовать в общей борьбе с Валки. Вначале слово взяла вожатая Рита. Она долго и нудно рассказывала о распорядке дня, планах и мероприятиях, подробно перечислила все виды наказаний и штрафов, вплоть до мытья посуды на кухне за пропуск утренней зарядки. При этих словах Диана втянула голову в плечи, но Василиса шепотом успокоила фею, что в первые дни могут не заметить ее отсутствие. В основном под штрафом подразумевались общественно полезные работы. Уборка территории, помощь в столовой, подготовка документов и сортировка библиотечных карточек. Речь вожатой длилась ровно 20 минут, и внимание аудитории начало заметно слабеть. Усилился гул разговоров, все чаще раздавались смешки, позевывания и покашливания, вздохи, звуки игр на мобильных. Самые непоседливые начали медленно протискиваться к выходу. И тогда слово взял Серега. С таинственным выражением на лице он сообщил, что директор лагеря Олег Павлович Бочкарев взял отпуск. Его жена выиграла путевку на Сейшельские острова. По этой причине его заменит другой специалист, на время второй смены согласившийся взять на себя обязанности начальника. Послышался четкий звук шагов, и дети притихли. Из-за ближнего шкафа, над которым висели круглые часы в виде совы с двигающимися глазами, неторопливой походкой уверенного в себе человека вышел Острогор. На нем был темный серый костюм, белая рубашка и бордовый галстук. Василиса, ожидавшая всего чего угодно, но только не появление духа Осталы при свете дня, да еще и в образе нового директора, потрясенно привстала, после чего, ослабев, вновь опустилась на стул и растерянно оглянулась на ребят. Фэш сильно побледнел и стал похож на призрака. Ник взволнованно шептал ему что-то на ухо, но тот, казалось, абсолютно его не слышал. Глаза Фэша смотрели вперед и казались застывшими, будто превратились в голубой лед. Губы сжались в тонкую линию. Неожиданно в толпе ребят Василиса заметила Марка. Тот усмехался, не отрывая торжествующего взгляда от нового директора. Золотой ключник казался очень довольным и совсем не удивленным, будто знал о назначении заранее. Серега представил нового директора, Николай Васильевич Острогоров, и пригласил его на трибуну. Услышав это, Диана закрыла лицо руками и лишь покачала головой. Дух Осталы тут же отыскал взглядом племянника, уголок его рта насмешливо дернулся. «Мы с вами живем в непростое время», — начал он, лениво растягивая слова. «Время перемен и переворотов. Следует уметь защищать себя и свою землю, работать в команде, где каждый должен надеяться не только на себя, но и на товарищей. Не каждый из вас может быть лидером, и далеко не все умеют подчиняться приказам». Острогор посмотрел в зал, но Василиса была готова поклясться, что и сейчас он смотрит только на Фэша. «Этому надо учиться. Учиться дисциплине, выдержке, подчинению и послушанию в необычных чрезвычайных обстоятельствах. Вот почему я всецело одобряю и поддерживаю план вожатого по фамилии Дикий». Он с прохладцей глянул на сияющего Серегу. «И разрешаю провести в этом лагере военно-спортивную командную игру». Грянула громкая «Ура!». Пришлось подождать несколько минут, пока среди ребят уляжется радостное и шумное волнение. Острогор взял у Риты список, быстро пробежал его глазами. «Ответственными за игру назначаются Сергей Дикий, Рита Байко, Алиса Зайцева и ваш новый вожатый, мой племянник. Они введут вас в курс дела». Острогор обвел холодным взглядом притихших ребят, задержавшись на Василисе. Его глаза оценивающе сузились. Но внимание девочки было отвлечено. Как раз между новым директором и Серегой возник парень мрачного вида. Он был высок и худощав, одет в черный костюм, еще более подчеркивающий его худобу, вылитая копия Острогора. Но вот лицо его производило довольно странное впечатление. И без того резкие черты оттеняли густые темные брови, почти сросшиеся у переносицы, а длинный нос с горбинкой и выступающий вперед подбородок делали его похожим на колдуна из злой сказки. «Это Рок, Драгоций. У него есть некоторый опыт проведения подобного рода игр. Пожалуй, это все. Ах, да». Острогор сделал короткую паузу и заглянул в листок, услужливо подсунутый Ритой. «Команда, победившая в игре, пойдет в поход, а проигравшие получат наказание». В зале вновь взволнованно зашептались. Лёшка придвинулся к Василисе и с восторженным видом шепнул в самое ухо. «Вот уже 2 года Серега предлагал сделать из обычных лагерных казаков-разбойников настоящую военную игру. Но прошлый директор даже слышать об этом не хотел. Все кричал, что нельзя по лесу гонять, это опасно. Вообще не выпускал за территорию лагеря. А этот, смотри, какой азартный, мощный старик». «Да ты не знаешь, кто это?» — возмутилась Василиса. «Это же...» Но Диана ухватила ее за руку и приложила палец к губам. «Все после. Давайте выйдем на свежий воздух. Здесь слишком жарко». Лешка недоуменно вытаращился на них и пожал плечами. Слово взяла Рита и четким, хорошо натренированным на многочисленных лагерных планерках голосом начала перечислять все, что может случиться с детьми на подобного рода играх и как этого можно избежать. Пока она вещала с трибуны, Василиса, Диана и Лешка незаметно покинули зал. «Хуже быть не может», — расстроенно произнесла фея, как только они очутились на спортплощадке. «Острогор хочет контролировать нас в лагере. Еще и какую-то игру затевает. Куда смотрит Родосвет?» «Острогоров», — поправил Лешка. «Он так назвался, наш новый директор». «Это великий дух Осталы», — сказала ему Василиса. «Его зовут Острогор, и он раньше был врагом часовщиков». «В смысле?» — опешил друг. Вскоре к ним присоединились Ник с Фэшем. «Веселое настает времечко», — вздохнул младший Лазарев. «Завтра объявили день эстафет. Слышали? Будут выбирать командиров отрядов». «Чудная фамилия у нового вожатого», — сказал Лешка, которому не терпелось обсудить изменения в руководстве лагеря. «Драгоций! Румын, что ли? Явно не наш!» Брови Фэша гневно взметнулись. Ник переглянулся с Дианой. Оба едва сдерживали смех. Василиса вновь поспешила проинформировать недоумевающего Лёшку. «Это брат Фэша. Или нет, погоди, какой-то другой родственник?» «Драгоции — очень древний род», — сухо произнес Фэш. «Когда-то нашей семье принадлежала долина Драгоция. Вот ее гордое название мы и носим, ясно? Рок — самый старший из учеников Острогора, его единственный сын, мой двоюродный брат. Он часто подменял Острогора на занятиях». «А какие у вас с ним отношения?» — спросила Диана. «Были нормальные, пока я не ушел». Показывая, что разговор на эту тему окончен, Фэш подпрыгнул, ухватился за перекладину турника и принялся подтягиваться. Лешка поморщился, наблюдая за ним. Парень явно ему не нравился. «Ладно, мне пора на тренировку», — вздохнув, сказал он. «Мы начинаем через полчаса». «Василиса, ты не идешь к своим?» «У нашей команды сегодня нет тренировки», — рассеянно отозвалась девочка. «Тренера так и не подобрали. До самого ужина у меня свободное время». «А нам еще легче», — подхватил Ник. «Мы нигде не состоим и можем делать, что хотим». «И не мечтайте», — Лешка мигом остудил его пыл. «Серега обязательно вам что-то подберет. Советую сразу выбрать, что хотите, потому что окажетесь в общей команде по легкой атлетике. Будете целыми днями бегать кроссы и 100-метровки, прыгать в длину и высоту». Василиса наблюдала за подтягиваниями Фэша. Ей вдруг пришла в голову интересная мысль. Она заметила, что у Рока Драгоция волосы были коротко острижены. Надо посмотреть, а нет ли у него татуировки в виде черного крыла летучей мыши. «А сам-то чем занимаешься?» — спрыгивая на землю, оборвал его Фэш. «Тоже с лентами скачешь, как огнево?» «Я тренируюсь в группе боевых искусств», — высокомерно заявил Лёшка, пока Василиса раздумывала над ответным хлестким комментарием. «Это тяжелый спорт. Мы постоянно отрабатываем базу ударов и сложных прыжков, фехтуем с оружием. Короче, не для слабаков». «Ну вот и посмотрим», — оскалился Фэш. «Запишемся к вам». «Согласен», — поддакнул Ник. «Я с вами», — поспешно произнесла Диана. «Если все равно придется бегать и прыгать, то хотя бы в хорошей компании». Вновь протрубил Горн. «А это еще что?» — возмутился Фэш. «Общий сбор на стадионе», — с невозмутимым видом отозвался Лешка. «Ну, побежали, если не хотите получить выговор и после ужина мыть грязную посуду». Как по команде все одновременно скривились, будто проглотили по кислой конфете. «Ладно, на беседку посмотрим во время тихого часа», — решила за всех Диана. Но после обеда все отряды разогнали по домикам. Стремясь не ударить лицом в грязь перед новым директором, вожатые рьяно взялись за свои обязанности. Поджав под себя ноги, Василиса сидела на подоконнике и с грустью наблюдала, как Рита и трое добровольцев из первого отряда, весьма крепких и плечистых на вид, гордо вышагивали по аллее и зорко глядели по сторонам, выискивая нарушителей.